На это отвечали приходившие с востока манихеи. «Зло извечно. Это материя, оживленная духом, но обволокшая его собой. Зло мира — это мучение духа в тенетах материи. Следовательно, все материальное — источник зла. А раз так, то зло — это любые вещи, в том числе храмы, иконы, кресты и тела людей. И все это подлежит уничтожению». В чем же усматривали катары, альбегойцы и вообще все гностики-манихеи свою задачу? Они считали, что надо вырваться из этого страшного мира. Для этого мало умереть, так как смерть ведет к новому воплощению души, к новым мучениям. Надо вырваться из цепи перевоплощений. А для этого мало убить тело, надо умертвить душу. Каким путем? Убив все свои желания. Аскетизм, полный аскетизм. Есть только постную пищу, но у них оливковое масло было хорошее, так что это было довольно вкусно. Рыбу можно есть, лягушек можно есть, французы едят лягушек. Затем, конечно, никакой семьи, никакого брака. Надо изнурить свою плоть до такой степени, чтобы душа уже не захотела оставаться в этом мире. Тогда она в момент смерти воспарит к светлому Богу. Но плоть можно изнурять двумя способами. Или аскетизмом, или неистовым развратом. В разврате она тоже изнуряется. И поэтому время от времени альбегойцы устраивали ночные оргии, обязательно в темноте, чтобы никто не знал, кто с кем изнуряет плоть. Это было обязательное условие, потому что если человек полюбил кого-то, это уже привязанность. Привязанность к чему? К плотскому миру. Она его полюбила или он ее, значит, все. Они уже не смогут стать совершенными и изъяться из мира. А если просто в публичном доме плоть изнурять, то это пожалуйста. По учению альбегойцев полезен сам по себе всякий акт изнурения плоти, ведущий к отвращению к жизни. Но без брака и воспитания детей, потому что и дети, и любимая жена, и хороший муж, все они являются частями, составляющими этот мир, и, следовательно, соблазном дьявола, которого надо избегнуть. Мораль, естественно, упразднялась. Ведь если материя — зло, то любое истребление ее блага, будь то убийство, ложь, предательство, все не имеет никакого значения. По отношению к предметам материального мира было все дозволено. Но тут средневековый христианин сразу же задавал вопрос. А как же Христос, который был и человеком, исцелял больных, одобрял веселье настолько, что превратил в Кане Галилейской воду в вино, защитил женщину, то есть не был противником живой материальной жизни? На это были подготовлены два ответа — явный для новообращенных и тайный для посвященных. Явно объяснялось, что Христос имел небесное эфирное тело, когда вселился в Марию. Он вышел из нее столь же чуждым материи, каким был прежде. Он не имел надобности ни в чем земном, и если он, видимо, ел и пил, то делал это для людей, чтобы не заподозрить себя перед сатаной, который искал случая погубить Избавителя. Осокин, первая инквизиция и завоевание Лангедока французами, страница 194. Однако для верных, так назывались члены общины, предлагалось другое объяснение — Христос — творение демона. Он пришел в мир, чтобы обмануть людей и помешать их спасению. Настоящий же не приходил, а жил в особом мире в небесном Иерусалиме. Осокин, там же, страница 195. Довольно деталей. Нет и не может быть сомнения в том, что манихейское альбегойство не ересь, а просто антихристианство — и что оно дальше от христианства, нежели ислам и даже теистический буддизм.